Глава 74. Мэй крутилась, как белка в колесе. Помимо всех хозяйственных дел, она еще успела отнести наверх бульон для Селесты, которая лежала в постели под действием успокоительных. Ред Хаус погрузился в пучину траура и скорби. В день похорон каноника с самого утра все ходили на цыпочках, хотя и старались бодриться. Мэй требовалось время, чтобы одеть Селесту. Обессиленная и раздавленная, та сидела на краешке кровати и, сотрясаясь в конвульсиях, сжимала в руках письмо, которое разбило ее сердце. «Он забрал моего сына». Они встретились в Лондоне, и, по его словам, Родди захотел вернуться в Америку вместе с ним. «Я не верю. У Родди все было хорошо. Как он мог сделать такое за моей спиной? Почему допустила, чтобы он поехал в Лондон один, без сопровождения? Он сам не знает, что творит. Я должна немедленно ехать за ним». «Только не сегодня, Селеста. Пожалуйста. Твоего отца нужно похоронить, как полагается, со всем уважением. Достаточно на этот день. Завтра все прояснится. Давай-ка наденем платье. Погода за окном чудесная, но в соборе будет прохладно». Селвин отвечал на вопросы полицейских и по телефону советовался с юристами из своей бывшей конторы в Бирмингеме. По сути дела, он взял на себя командование, как будто речь шла о военной операции. Мэй никогда не видела его таким властным, однако кто-то должен был управлять судном, потерявшим руль, а Селвин знал, что надо делать в таких случаях, и она этому радовалась. Родди подтвердил, что он американский подданный. В полиции сказали, что они не имеют права вмешиваться в семейные споры. Родди поехал по доброй воле. Сейчас он находится в международных водах, в недосягаемости английских властей и под опекой законного отца. Какая-то дурацкая открытка едва не свела с ума его мать. На ней был изображен «Олимпик» — лайнер, полностью однотипный с «Титаником». Стоило Селесте взглянуть на открытку, и она рухнула без чувств в коридоре. Мэй оказалась крепче и не упала в обморок при виде четырех злополучных труб. Не желая больше видеть этот корабль, она спрятала открытку подальше от глаз. А потом пришло письмо от мистера Паркса, в котором он заявлял свои права на Родди. Точно мальчик — это забытый чемодан. И все это накануне похорон каноника. «Из всех пароходов на свете он повез моего ребенка именно на этом? Он превратит Родди в бессердечного грубияна, а Хэриет избалует мальчика, сделает эгоистом. Нет, нет, я обязана вернуть сына». Селеста продолжала буйствовать, но Мэй сидела подле нее, пока не подействовало снотворное. Следующей ее заботой стала выпроваживать за дверь посетителей, которые слишком уж долго выражали свои соболезнования. Что подумают люди, заметив отсутствие Родди? В Личфилде Селесту считают вдовой, а не женой, сбежавшей от мужа. Стоит людям пронюхать правду, и новость вмиг облетит соборный двор. Поэтому нужно стараться любыми путями держать все в тайне. А кто лучше Мэй Смит умеет хранить секреты? Селвин, ясное дело, не проговорится. А Элле? Она велит держать язык за зубами. Гроб с телом каноника внесли в собор. К облегчению Селесты ее лицо закрывала плотная креповая вуаль. Загудел орган. Все почтительно встали. Родственники подошли к гробу. Селеста вспомнила похороны матери и все, что за этим последовало. Ей не верилось, что Родди мог так поступить. единственный сын оставил ее, как будто она пустое место. Гнев и боль жгли душу Селесты. Она оплакивает смерть отца. И это естественно. Однако думать об утрате сына просто нестерпимо. Должно быть, Гровер пустил пыль ему в глаза, осыпал подарками, очаровал своим обаянием. Мысль о том, как легко муж подцепил Родди на крючок, вызывала у Селесты дурноту. Родди — сама невинность. Выдержит ли он в Акроне без нее? Как скажется на нем перемещение из одной жизни в другую? Родди даже не знает о смерти дедушки. Он действительно еще очень мал, хотя и хитер, раз сумел все от нее скрыть. У Селесты почти нет прав. Селвин объяснил, что по закону она замужняя женщина, поэтому судебная дележка опеки на этом этапе бесполезна. Селеста пылала ненавистью к Гроверу и испытывала едкую горечь от того, что сын поставил ее в безвыходное положение. Она положила столько трудов, чтобы вернуться в Англию, и вот как Родди ей отплатил. Мальчик просто не представляет, с кем имеет дело. Гровер забрал его в качестве трофея. Ему нужен сын, который будет полностью выполнять волю жестокого отца. Он отомстит Селесте, вырастив из Родди копию себя самого. Родди не привык к суровому режиму и дисциплине. Как он будет реагировать на вспышки ярости Гровера, если чем-то провинится или ослушается? В проходе между скамьями собора Селеста поймала сочувственный взгляд Арчи Макадама. Ему все известно. В тот день, когда почтальон принес открытку, он пришел выразить соболезнования в связи с кончиной каноника Форестера и оказался в водовороте слез и отчаяния. Скрывать, что происходит, не имело смысла. «Мой муж обманом вывез сына в Америку», сказала Селеста, показав открытку с видом Олимпика. «Вам лучше знать все как есть. Я оставила мужа много лет назад, воспитывала сына одна, и вот...» Продолжать она не могла, так же, как и смотреть в глаза Макадаму. «Мне очень жаль», — просто ответил он. «Могу ли я чем-то помочь?» Селеста устало покачала головой. «Селвин говорит, мы должны обратиться в суд с иском о получении права на встречи с ребенком и опекунстве. После этого остается только ждать. Но я все равно поеду в Америку. Я не хочу потерять сына. Он единственное, что у меня есть в целом мире». «Вы его не потеряете». Мальчик просто немного заигрался. Утешительно улыбнулся Арчи. Однако Селеста не готова была воспринимать юмор. «Глупая шутка», — рявкнула она. «Прошу прощения, если мои слова прозвучали как шутка. Я имел в виду, что Родди, как и любой подросток, сейчас видит в этом только захватывающее приключение. Дети не задумываются о последствиях своих поступков. С чего бы Родди вести себя иначе? О нем всегда заботились. Он привык доверять людям. Возможно, сейчас он немного сбит с толку, но будьте покойны. Все, чему вы его учили, не пропадет зря. Я знаком с психологией юношества и не сомневаюсь, что Родерик справится с ситуацией. Если вы пуститесь в погоню, это лишь туже затянет петлю, которую ваш супруг набросил ему на шею. Селвин кое-что рассказал мне о натуре мистера Паркса. Весьма сожалею». Макадам потянулся к руке Селесты, но та ее отдернула. «Он не имел права рассказывать о моей личной жизни». Селесте не верилось, что брат проявил такую чудовищную бестактность. «Да что вы об этом знаете?» «К несчастью, я именно по себе знаю, что такое лишиться ребенка. А еще я знаю, что бескорыстная любовь никуда не исчезает. Родди чувствует вашу любовь. Однажды он найдет способ к вам вернуться. Пылая гневом, Селеста ринулась к выходу, не желая слушать доводы Арчи. Родди ей нужен прямо сейчас, а не когда-то в будущем. Тем не менее, шагая по проходу под руку с Селвином, Селеста невольно ощущала тепло и силу Арчи Макадама, его неравнодушие и доброту. Чтобы пережить это горе, понадобится поддержка всех друзей. Каждое слово в письме Гровера оставляло шрамы на сердце у Селесты. «Ты ведь не думала, что я спущу тебе с рук похищение моего наследника? Он мой по праву, и я позабочусь, чтобы он вырос истинным сыном своей страны, а не изнеженным английским слюнтяем, присмыкающимся перед юбками. Не пытайся его преследовать. Он будет писать тебе по праздникам и другим поводам, когда я дам на то разрешение. Он должен находиться вдали от тебя, чтобы, по примеру отца, развивать в себе силу, которая позволит ему далеко пойти в нашей новой жизни. У него будет все самое лучшее, что можно приобрести за деньги. Твое время вышло. Теперь моя очередь формировать характер сына, чтобы вырастить из него достойного наследника. Ты сделала свое дело, украла его детские годы, и значит, мне достанутся юность и зрелость. О разводе не может быть и речи, пока я сам не приму такого решения. Возможно, мне следует найти более подходящую жену, чтобы поскорее избавить сына от твоего влияния, а до той поры на женскую роль сгодится и моя мать. Мы могли бы избежать всей этой истории, если бы в свое время ты научилась покорности. Но вы, англичане, плохо усваиваете уроки, верно? Все вы строптивые упрямцы. Я рассчитывал перевоспитать тебя, однако ты меня сильно разочаровала. Родерик не повторит твои ошибки. Я постепенно приучу его к правильному образу жизни. Он скоро поймет, что для него лучше. Надеюсь, ты страдаешь так же сильно, как страдал я, когда много лет назад ты его похитила. Так что можешь катиться ко всем чертям. Гровер Паркс. Как мне с этим жить? Как жить, зная, что он так далеко от меня? Кто заберет эту боль из моего сердца? Зачем только я отпустила его в Лондон одного? И почему он прятал от меня письма отца? Как я была глупа, забыв о том, что Гровер никогда не оставит попыток вернуть его. О, мой сыночек, мой бедный глупенький мальчик, что же ты натворил? Всякая надежда угасла. Остается лишь считать дни до той минуты, когда она снова заключит сына в объятия. Отныне жизнь Селесты — пустое существование. Она устремила взгляд на двери главного западного портала собора, открытые в честь ее отца. «Господь и все святые мне свидетели! Я не сдамся без борьбы!» Перед мысленным взором Селесты вновь возник гигантский корабль, погружающийся в океанскую пучину в ночной тьме. Только не сдаваться! Она непотопляема! Она пережила верную смерть! Должен быть способ пробиться к Роди! Должен быть! И она его найдет!